Записи 1989, 1990, 1996. Тетрадь не имеет номера. На первой странице сверху рукой Свиридова сделана надпись «Мои записи 1989 года». Записи велись в основном в 1989 и 90 годах. Лишь в декабре 1996 года, что называется, тетрадь подвернулась под руку, и в ней на последней странице появились наброски текстов новогодних телеграмм. Тетрадь из той же восходовской партии. Из 96 листов заполнено 57. Шариковая ручка паста разного цвета. Почерк Свиридова. Некоторые фрагменты из записей были опубликованы в упоминавшихся ранее «Независимой газете» и журнале «Музыкальная академия». Полный текст записей с незначительными сокращениями публикуется впервые. Мои записи 5 февраля 1989 года. Постановления 1948 и 1958 годов. Имеются в виду постановления ЦК ВКПБ от 10 февраля 1948 года об опере «Великая дружба» Вано Мурадели и постановление ЦК КПСС от 28 мая 1958 года об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба» Богдан Хмельницкий от всего сердца. Сумбурные документы. Несколько верных в основе и глубоких мыслей соединены с примитивным, конъюнктурным отношением к искусству, политизированных до конца, до полного истребления всякого искусства, толкованием искусства, выраженным в самой грубой, почти военной форме. Нынешний этап нашей музыкальной культуры — свидетельство полного торжества отрицавшегося антинародного направления. Свиридов с иронией использует здесь расхожее слово, в своем роде слово «шибулет» — пароль, постановление 1948 года, где речь шла о формалистическом антинародном направлении. Политики, направляющие мировое движение, оказались сильнее Сталина. Его неудачливые диадохи сдались теперь на милость победителя. Банкир с атомной бомбой купил все и всех. Россия пошла с молотка со всеми своими мессианскими затеями. Это просто давно завоеванная территория, которую хотят разумно колонизировать. Бывшему русскому народу уготована уже роль рабочего слоя, прислуги, исполнителя полицейских и жандармских функций. Финал «Хованщины» в редакции Шостаковича. Уже Римский-Корсаков сильно испортил финал оперы, введя в него куски любовной музыки Андрея и Марфы. Неуместен хроматический ход вниз на словах «Да сгинут плотские козни ада» и так далее, поющихся хором. Этого у Мусоргского быть не может. Хор у него — четко выдержанный в русских православных ладах, хроматики нигде не поет. Сразу врывается ходульная, мейерберовская. Иное дело мелодия солиста. Вниз идущая хроматика — ад, и вверх взмывающая диатоника — свет христианский. Оркестр же вполне может играть, как сопровождение, хроматизмы. Преображенский марш, олицетворяющий всепопирающую мощь европейского, немецкого государства. Мусоргский писал его с любовью, старый преображенец. В дураке вызревает гигантская биологическая энергия. Его не одолевают ни совесть, ни сомнения. Особенно опасен, даже страшен, культурный, образованный дурак, опирающийся на знания и авторитет. Самолюбие его безмерно, мораль ему неведома. Он может сделать все, что угодно. Особенно влечет дурака страсть к разрушению, к переделке мира. Я думаю, что мир будет разрушен культурными идиотами типа физика Сахарова 12.1.90 года. Технические знания и всякая техническая ловкость, сноровка и умение влекут посредственного человека. В них он черпает свою силу, преимущество перед другими людьми. Напротив, личности, богато одаренные поэтически, глубинно, философично, часто бывают небрежны к технике. Примеров множество. О тайне. Для серьезного, глубоко мыслящего человека мир полон тайн, тогда как образованный культурный обыватель думает, что он знает все на свете. Священные книги древности полны тайн. Самая же великая тайна есть Христос. Поколение шестидесятых. Поколение плесени. Была такая статья в газете о молодежи того времени. Имеется в виду получивший широкий общественный резонанс фельетон «Плесень» Протопопова и Шатуновского. Смотрите «Комсомольская правда», 1953 год, номер 273, 8753, 19 ноября, страница 3. Свиридов вспомнил этот фельетон не случайно. Дело в том, что в начале 1990-х годов в независимой газете появилась одна публицистическая статья, посвященная поэзии шестидесятников. К сожалению, я не помню ни автора этой статьи, ни ее названия, но зато отлично помню, что там говорилось о поколении плесени, на что обратил мое внимание дядя, читавший эту статью. Капризное, злобное, ничтожное поколение, задумавшее переделать ослабевший мир. Бедный Шнитке, эдакий Оливер Твист, сирота беспризорная, живший чуть не впроголодь. Для них, двоих-троих, организован специальный хор при Министерстве культуры СССР под управлением Полянского, не поет ничего другого. Специальный оркестр разъезжает по всему свету во главе с дирижером Зазывалой Рождественским. Бедный Оливер Твист становится похож скорее на другого героя — Фейджина, Фейгина. Все это сделал бывший министр культуры СССР Кухарский, воспылавший особой страстью к композиторам шонбергианцам. И они его отблагодарили, да еще как. Облили с ног до головы нечистотами. В печать. По делам вору мука.